Вторая книга царств, глава 23. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня, сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава от земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил Он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенное терние, которого не берут рукою. Но кто касается его, вооружается железом или деревом копья, и огнем сожигают его на месте». Вот имена храбрых у Давида. Исбосев, ахаманитянин, главный из троих. Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Додо, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собиравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он встал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шамма, сын Аги, гараритянин, когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицею, а народ побежал от филистимлян, то он стал посреди поля, изберег его и поразил филистимлян. И даровал тогда Господь великую победу. Трое сих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Одоллам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал: «Кто напоит меня водою из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и подчерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. И Авесса, брат Иоава, сын Саруин, был главным из троих. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила, он поразил двух сыновей Ариила Моавитского. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье, а он подошел к нему с палкою и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодаев, и он был в славе у трех храбрых. Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся. И поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. Теперь с 24 по 39 стих следует перечисление имен, которые я выпущу, чтобы не затруднять ваше слушание.